Глава вторая. Однако, вопреки предсказаниям Лепихи, Малфреда осталась в Дорогожичах. Да и не о ней вскоре люди заговорили, ибо уже к вечеру прискакал дружинник Свинельда Ерец и сообщил страшную новость. Убили древляне дикие Игоря князя. Казнили его люто вместе с его малой ближней дружиной. Только одного кмете отпустили, чтобы тот сообщил в Киев о расправе. Ерец рассказывал, что весь град бурлит, никто не знает, что теперь ожидать. Все гадают, кого на княжение ставить придется. Ведь сын Игоря Святослав еще дитя совсем, а другой его сын Глеб, какого он в Новгороде посадил, слишком слаб, чтобы править, да и, как сообщали, все больше с христианами время проводит, а к власти не рвется. Так что будут дела. Все это Ерец рассказывал в большой гриднице, где собрались люди Свинельда. Боярыня Малфута сидела на высоком кресле, смотрела на Ерца странным взором, словно с трудом понимая услышанное. А за ней столпилась дворня. Сперва все оторопело молчали, потом заговорили все сразу. Бабы гласить начали. И Малфута вдруг прикрикнула на них, да так властно, что и Лепиха растерялась, слушала, как и все, как боярыня спрашивает у Ерца. Неужели древляне не понимают, что им за смертоубийство князя грозит? Ведь теперь рати всей Руси на них пойдут, и кровью зальется древлянская земля. Ерец недоуменно теребил кудрявую бороду, огладил белесый рубец на щеке. То-то и оно, что странно все это. Но древляне не так и просты, что-то страшное замыслили. Что такое, я не ведаю. Да только Ольга, испуганной после разговора с гонцом, выглядела, словно исполох на нее напал, тряслась вся, разговаривать ни с кем не стала, заперлась в покоях. Может, просто о гибели мужа кручинится, пыталась найти объяснение Малфутка. Ерец пожал плечами. Что тут ответить? Боярыня вон все верно соображает, однако теперь, когда князя нет, а воинство кому-то возглавлять надо, да и престол кто-то занять должен, еще не ясно, как дело-то обернется. И хотя люди привыкли, что во время походов Игоря княгиня Ольга, ладно, на Руси правит, однако она женщина, а в отдельных княжествах сидит немало сильных князей, какие захотят показать, что и им власть по плечу. Малфутка приказала челядинцам накормить гридня и устроить на отдых, а сама поднялась к себе. Сперва думала о том, как же древляне на подобное решились. Что теперь на них пойдут войной, что и Свинельд пойдет в тот поход. Он ведь посадник древлянский, ему первому с них спрашивать да карать. И теперь ему не до нее, да и не ясно, как долго она будет тут хозяйничать, когда она беременна и сама не знает от кого. Малфутка твердо знала, что с момента встречи этой зимой со Свинельдом она и не помышляла ему изменять. А вот что было до этой встречи? Но одно Малфутка уразумела. С той поры, как она звалась у древлян Малфредой, и до того, как Малка опять назвал ее Малфуткой, прошло немало времени. Она и по себе самой это чувствовала, и по разговорам со Свинельдом уразумела, даже по его недомолвкам так выходила. А еще вспомнилось, как советник княгини Асмунд, правая ее рука, тоже начинал звать Малфредой. Но этот-то откуда знал? Да и разве не Малфредой окликнул ее Игорь-князь при первой же встрече? Думая про князя, Малфутка ощущала странное недоумение. Было у нее чувство, как будто знала его ранее. Да и Игорь повел себя так, словно она была важна для него. Лепиха вон говаривала, что эта Малфутка заставила князя в полюде это несвоевременное отправиться. Но Лепиха — баба злобная. Она лихое скажет, не подумавши. И все же, все же. Почему Малфутка так часто вспоминала князя? Может, от того, что ее многие о нем спрашивали? Вон тот же Асмунд с вопросами подступал. Даже Свинельд вопрошал время от времени, да еще и поглядывал так испытующе. Но Свинельд мог просто взревновать, памятуя, как жарко и пристально смотрел на нее князь Игорь. Она и сама тогда опешила. А еще... Еще был на ладони у Малфутки шрам, невесть когда полученный. И о нем почему-то знал Игорь. И вот порой, когда Малфутка смотрела на этот шрам, начинала ей мариться всякое, будто сидит она где-то в шатре. обещает что-то Игорю, а он милым ей казался, красивым, желанным. Это было так странно. От подобных воспоминаний Малфутка совсем выдохлась. Такое чувство было, словно ломится она в тягучую темноту, продирается к чему-то сокрытому, теряя силы. Даже голова разболелась, кругом пошла, и раздражало жалобное мяуканье котенка. Только его голос и раздавался подле нее в пустой темной горнице. Малфутка все же кликнула кого-то из своих старушек-прислужниц, ответа дождалась не сразу, потом различила шаркающие семенящие шажки, и в проеме двери возникла согнутая чуть ли не пополам фигура ее горбуньи Гадони. «Вот что, Гадоня, принеси-ка нам с Мороком поесть». Мороком Малфутка назвала своего котенка, как будто иное имя ее черному питомцу и не подходило. А ведь был вон какой ласковый. Как позвала, сразу же вскочил к хозяйке на колени, ластился, смотрел желтыми во тьме глазами, лбом под ладонь тыкал, урчал, хоть и одновременно мяукал жалобно. Вернувшаяся Гадоня стала расставлять на столе крынки, при этом все приговаривая: вот сыворотка, вот каша пшенная, а вот грибочки прошлогоднего засола, тугие еще, крепенькие да острые. Тебе, сударышка, да еще и в твоем положении, небось, как раз таких и хочется. А вот погляди, я и капустки квашеной принесла, кислой да пряной, беременные бабы да такой страсть, как охочи. Малфутка и впрямь с удовольствием зацепила ложкой капусты, ела с удовольствием, маринованным сочным грибочком закусила. И только через миг до нее дошло, что Гадоня знает, что боярыня не праздна. Откуда знаешь, что дитя под сердцем ношу? Движения горбуньи стали медленнее. Она подняла к боярыне сморщенное, как печеное яблоко, лицо. Малфрида и во мраке видела ее крючковатый нос, запавшие старческие губы, дряблые веки на маленьких по мышиному поблескивающих глазах. И взгляд был такой осторожный. «Да я ведь служу тебе, боярыня. Остальные вон под лепихой ходят, а я вся при тебе. И как не прознать, когда ты и ветошь в бабьи дни ни разу не просила, да и на кислое и соленое налегаешь, да и мутила тебя пару раз по утрам. Я-то стара, но как бабьи дела проявляются, не забыла еще». И тут в какой-то миг Малфутка поняла, что они с Гадоней смотрят друг на друга в полной темноте. Свечи старуха так и не зажгла, а ведь видит все. Ну и Малфутка видит, ей что при свечах, что во мраке, без разницы. Когда-то волхвы говорили Малфутке, что это один из ее чародейских даров. А вот у горбуньи как это получается? Наверное, на лице боярыни появилось недоумение, и Гадоня то заметила. Застрекотала сразу торопливо, что вот сейчас она и кота хозяйского покормит, что нечего ему по столу лазить, и закискисала, наливая в миску молока из кувшина, все так же в темноте. Малфутка проследила, как горбунья, сопровождаемая довольно поднявшим хвостик котом, прошла в угол, при этом обогнув по пути табурет, не задела. Малфутка так и спросила, мол, неужто можешь видеть в потьме? Гадоня поворачивалась медленно, а взглянула из-под выступавшего горба, лицо испуганное и злое, сказала через миг: «Да ведь и вы, боярыня, в свечах не нуждаетесь?» Она выжидала, что Малфутка ответит, но та молчала. Она обычно не приглядывалась к этой старушенции, как и не думала о ней особо, а та, похоже, все примечала. И сейчас они точно договор заключали. Молчать обо всем. На следующий день в тереме было шумно. Уезжали и приезжали всадники, где-то голосили бабы, воины собирались в группы, толковали приглушенно, и все их разговоры были о предстоявшем походе на древлян. Малфутка слышала эти речи, как и услышала, как кто-то сказал сердито при ее появлении: «Древлянка!» Будто ругательство какое. А встретившийся ей теремной тиун едва ли не под ноги плюнул: «Все беды от этого проклятого племени!» Она старалась держаться спокойно. Наблюдала, как бабы выбивают перины на галерейках, как метут двор метельщики, от поварни вкусно пахло свежей выпечкой. Все вроде как обычно, да только все вокруг хмурые и тревожные. И опять отовсюду как эхо звучит: «Древлянка проклятая!» Спустившись к Авину, Малфутка стала наблюдать, как работники перекрывали по ее совету кровлю, но смотрела не столько на них, приелись уже до оскомины мрачные взгляды челяди, сколько в переплетении балок, где неожиданно увидела маленькое лохматое существо с телячьей мордой. Сидит себе овинник, болтает коротенькими ножками. И как его другие не замечают? И еще создалось впечатление, что овинник довольным выглядит, даже скалит зубки, словно улыбается боярине. Рад, что крышу успели починить. А то вон какие тяжелые тучи плывут по небу. Наверное, опять скоро польет. И день такой хмурый, холодный, ветреный. Никак не скажешь, что месяц травень уже на подходе. Еще ночь да вторая минет, и праздник живы настанет. После полудня и впрямь небеса разверзлись, пошел ливень, заслонивший все плотной стеной, принесший сырость и холод. И уже не прекращался до вечера. Шумел однотонно и громко, как река. Люди судачили, что поля заливает, что вышедший из берегов после таяния снегов Днепр никак не схлынет. Однако больше разговаривали о том, что последует за гибелью князя, о том, что скоро будет большой военный поход, как бывало прежде, когда древляне выходили из-под власти Руси да замышляли против полян недоброе. Само собой, о таком с боярыней и древлянкой никто не разговаривал. Она, как и ранее, одиноко сидела у себя в светелке, гладила котенка Морока, да слушала шум дождя по кровлям теремных строений. О Свенельде думала. Как-то теперь промеж них все будет. Гнать он ее не велел, однако вряд ли теперь их семейная жизнь заладится. Пока она не услышала от него, что он из-за чародейской воды зачать дитё не может, она ведь так счастлива была. Да и что ей было до нелюбви дворни, до придирок лепехи, если ее Свенельд с ней был, а теперь... Теперь за все добро и ласку Свенельда она может подарить ему приблудного ребенка. Заслуживает ли это муж ее? В какой-то миг Малфутка вдруг поняла, что не желает это дитя. Обычно бабы богов благодарят, когда новую жизнь в себе ощущают, а ей вспомнились речи о том, как женщины сами избавляются от плода. Вот бы и она так. Ибо если она вытравит ребенка, если скажет Свенельду, что ошиблась, что не было у нее никакого дитяти, может, и сладится у них как-то. Малфутка почти обрадовалась, что додумалась до такого. Однако как сделать подобное? Это ведь грех великий. В этом мало кто помогать решится. И Малфутка неожиданно подумала о Гадоне. Что Горбунья не так и проста, было ясно. И если сговориться с ней, если спросить совета и помощи. Вот она сейчас же покличет ее и прямо так и спросит, мол, где и как. Да наградить щедро пообещает. Неожиданно Малфутку отвлек от этих мыслей какой-то шум за окном. Послышались крики охранников на высоких заборолах. Кто-то велел открывать ворота. Малфутка распахнула ставень окошка, гадая, кто мог прибыть в такое ненастье. В потемках дождя было не видать. Все вокруг казалось расплывчатым. Однако сквозь мрак боярыня разглядела, как отворяют створки ворот, мечутся внизу фигурки с факелами, а потом во двор въехал одинокий всадник. К прибывшему от крыльца поспешила лепиха, низко кланялась. Неужто Свенельд вернулся? Малфутка вглядывалась, пока не поняла, не он. И хоть приехавший был с ног до головы закутан в широкий кожаный плащ, все же из коня соскочил не так, и росточком был пониже, и двигался иначе, чем быстрый порывистый варяг Свенельд. Малфутке стало даже неинтересно. Опять, небось, вестовой из Киева прибыл. Странно только, что лепиха так суетится. Вон бегает под проливным дождем, верещит громко, в дом приглашает. Но вскоре Малфутка поняла, что гость направился покрытым переходом к ее хоромине. Скинув котеночка с рук, она огладила светлое с золотым парчевым оплечьем платье, колты оправила вдоль лица, разгладила складки, не спадавшей из-под опушенной куницей шапочки вуали. Пока Свенельд о разрыве ей ничего не говорил, она все еще его боярыня, вот и должна встретить прибывшего, как полагается жене богатого воеводы-боярина, да еще и посадника целого племени. Голоса уже раздавались совсем близко. В покои вбежали ее прислужницы-старушки, зажгли спешно свечи, оправили покрывало на скамьях. Горбунья Гадоня еще разравнивала тканый коврик у порога, когда в проеме возникла лепиха, грубо оттолкнула, а сама склонилась почтительно, пропуская прибывшего. Малфутка сперва только и видела, что кожаный плащ, с которого потоками стекала вода, большой капюшон был надвинут, затеняя лицо, так что видны были только губы. Яркие губы, красивые, похожие на спелую сочную вишню, Под губами видна мягкая ямочка, а сам подбородок округлый, белый, никогда не знавший бритвы. Итак, ночной гость — женщина. И тут прибывшая резко откинула большой капюшон. Голова ее была не покрыта. Зачесанные назад русые волосы чуть растрепались на висках. Чело обвивает тонкий золотой обруч, и в тон ему мерцают округлые сережки в ушах. А лицо? Сильное лицо, волевое, строгое, красивое. И глаза такие пристальные, светло-серые. Казались бы ясными, если бы не горели таким огнем внутреннего чувства. Малфутка и раньше видела в Киеве княгиню Ольгу, считала ее видной и привлекательной, оттого так болезненно переносила все те слухи, что ее Свенельд неравнодушен к княгине. Да и сам он не сильно таился от жены, голос его всегда теплел, когда о княгине заговаривал. Пожалуй, с их первых встреч Малфутка об этом знала, волновалась всегда, когда Свенельд оставался в Киеве. Одно успокаивало — Ольга была всегда на виду. Она мужняя жена самого Игоря Сулаш. Была. Теперь же горькая вдовица. И вот она прибыла к Малфутке. Ночью. И смотрит так. Малфутка невольно ощутила раздражение и, даже не поклонившись княгине-сопернице, сказала спокойно: «Здраво будь, княгиня, Ольга Пресветлая». От звука ее голоса застывшая на пороге Ольга будто очнулась. Резко оглянулась на столпившихся сзади челядинцев, на угодливо улыбающуюся Лепиху. «А ну, вон пошли все, чтобы духу вашего тут не было!» Захлопнула дверь. И еще не стих топот челяди по ступеням, как она кинулась через горницу к Малфутке. Упала на колени у ее ног, схватила за руки. «Помоги! Я ведь знаю, что ты можешь, ты могущественная колдунья, и я молю тебя, помоги!» Сказать, что Малфутка была поражена, ничего не сказать. Она стала торопливо поднимать Ольгу, успокаивать. Но та все цеплялась за нее, дрожала мелкой дрожью, умоляла. «Мне и волхвы о тебе сказывали, и Асмунд говорил, даже боярин мой Свенельд признался, что ты могущественная древлянская чародейка, такая, которая все может. Говорят, никто с тобой на Руси не сравнится, вот и помоги, развей беду неминучую». Оказалось, что все ее прежнее спокойствие было лишь заслоном для бушевавших в княгине чувств, страха и отчаяния. Теперь же она словно не выдержала, уронила этот заслон, и все ее горести и беды так и хлынули потоком, лишив воли и силы саму Ольгу, напугав и обескуражив Малфутку. Она стала вырываться из обхвативших ее рук княгини, пятилась, а та волочилась за ней по полу на коленях и все твердила, чтобы помогла ей, ибо такие силы идут на Русь, что мало кто помочь может, что тут нужно небывалое чародейство, а человека, способного на такое, подле Ольги как раз и нет. Вот только сказывали ей, и все на Малфутку ссылались, Малфридой называли. «Малфридой?» — переспросила Малфутка. «Это варяжское имя некогда придумал для древлянки Свенельд, только он так порой мог называть ее. И этим же именем она назвалась, когда встретилась с древлянскими волхвами в глухой чаще. Но сейчас, когда это имя прозвучало из уст чужой ей княгини, оно вызвало в душе Малфутки такое смятение, что и передать нельзя. На нее вдруг так и повеяло каким-то забытым, далеким временем, какой-то прошлой утраченной жизнью. И появилась уверенность, что Ольга поможет ей открыть то, что затерялось в минувшем, чего она, как ни силится, вспомнить не может. «Встань, княгиня! Негоже тебе вот так передо мной! Встань, говорю!» От ее резкого голоса Ольга будто очнулась, медленно поднялась, смотрела потерянно. «Ты отказываешь мне? Мне?» И нахмурила соболиные брови. «Мне не смеют отказывать». «А я тебе еще ничего и не ответила». Малфутка отошла, села на ларь под растянутой на стене пушистой шкурой и указала на место подле себя. «Рассказывай, что привело ко мне». Ольга медленно опустилась рядом, тяжело скинула свой мокрый плащ, весь забрызганный грязью, да и платье под ним хоть и лучилось парчой, но тоже было грязью измазано, сапожки расписные в комьях глины. Видно, неслась себя, не помня, княгиня, до самых дорогожичей, поразмокшей под дождем дороги. «Ну, что поведать мне хотела?» — — вновь спросила Малфутка. «А ты будто не знаешь. Убили, казнили древляне князя нашего. Нашего. Ведь и твой он. Или забыла уже, как вы с ним любились?» Малфутка несколько раз моргнула. Взглянула на шрам на ладони. Она помнила князя там, в Киеве, когда он хватал ее за руки и кричал на нее. «А выходит...» Выходит, в их далеком прошлом было нечто такое, из-за чего Ольга ставит их имена рядом. И даже вдруг подумалось, а не от князя ли Киевского она дитя под сердцем носит? Нет. Она помнила, что Свенельд нашел ее у древлян на исходе месяца Просинца, и с тех пор она ни с кем более не бывала, не любилась. Игорь же все это время был в иных землях. Так что зря на нее Ольга напраслину возводит, однако... Однако отчего так волнуется ее сердце при мысли об Игоре, отчего лишь единожды виденный ею князь снится ей порою? «Не знаю, что и ответить тебе, княгиня», — отозвалась Малфутка задумчиво. Та лишь махнула рукой. «Не хочешь — не отвечай. Все равно я уже давно вызнала, что ты и есть та самая чародейка Малфреда, от которой мой муж голову терял, забывал с тобой все. Меня забывал». Ну да нет больше Игоря. Казнили его древляне люто. Знаешь как? Деревьями разорвали. И осиротели мы теперь. Вся Русь осиротела. Она говорила вроде как спокойно, но глаза медленно наполнились слезами, тяжелые капли потекли по гладким щекам. Гладким, как у отроковицы юной. А ведь годочков Ольге было немало. Вон как ее не единожды принятая живая вода в красе держит. Да и душа у княгини не состарилась, если так убиваться может, если мудрость многолетняя не убавила в ней страстей, если слезы сами собой льются при упоминании о погибшем муже. Как теперь буду без Игоря, не ведаю. Ты-то со Свенельдом сошлась. А ты? Все же осмелилась спросить Малфутка. Ольга как будто удивилась, глянула на боярыню, потом пожала плечами. «А, Свенельд! Люди разные, а нас с ним болтают. Ну да люди глупы. Для меня же не было никого важнее и милее мужа моего Игоря. И за него я готова мстить люто!» В ее голосе зазвучал металл, глаза вмиг высохли, стали ледяными. И вдруг схватилась за горло, зажмурилась, зашаталась, словно держала на плечах ношу непомерную, и опять к Малфутке: «Помоги! Земля у меня из-под ног уходит, сама Русь шатается, и без твоей помощи мне не обойтись. Не одолею древлян, если не поможешь. Понимаю, что твое они племя, да только Свенельд рассказывал, что не сладко тебе с ними пришлось, что чуть не сгубили тебя». И опять Малфутка ничего не понимала, но отчего-то было ощущение, что не лжет Ольга. Помнила еще, когда уезжала со Свенельдом в Киев, соплеменники глядели на нее со злобой и отвращением, за обереги хватались, плевали ей во след. Она тогда вся в радости обретенной любви была, ни на что внимания не обращала, списывая ненависть древлян на простую зависть, что полюбил ее сам посадник из Киева, что с врагом племени она сошлась. А ведь, похоже, расспросить лучше бы следовало. Того же Свенельда расспросить. Она и пыталась, но он все отшучивался, принимался целовать ее, и она в раз все забывала, растворяясь в жажде его любви. Даже поверила, что полюбит ее Свенельд сильнее своей почитаемой княгини, но все же одно ревновала тайком. А Ольге, похоже, до Свенельда и дела нет. Вон все об Игоре толкует, да чего-то требует от Малфутки. «Ради Игоря прошу тебя, древлянка, и пусть люди говорят, что ведьмы и любить по-настоящему не могут, но если хоть что-то ты чувствовала к мужу моему, прошу, не оставь, помоги расплатиться за гибель его лютую». Вот так, то плакала и просила, то вдруг, видя недоумение Малфутки, злиться начинала, почти угрожать, и вдруг заговорила об ином, о делах государственных. Стала рассказывать древлянке то, о чем только на думе боярской говорят. Сказала, что древляне хитро и коварно поступили, погубив Игоря именно сейчас. Некогда собранные князем ратники по домам своим разбрелись. Люди утомлены после похода на Византию. Их не просто будет собрать в новое воинство. Наследник же Игоря Святослав княжич еще мал, 4 лет он всего отроду. И при таком князе-мальце она, баба-правительница. Пока Игорь был в силе, с властью Ольги считались, ибо она за мужем была, его воинская мощь ее поддерживала. А теперь, когда не стало мужа-защитника, кто под рукой женщины оказаться захочет? Тот же воевода Свенельд рати имеет немалые, богат да прославлен. Захоти он, и вече его на княжество выкрикнет. Малфутка была испугана ее речами горячечными, а Ольга была как в забытьи и просто обрушила на Малфутку целый перечень имен незнакомых ей людей, какие теперь, когда не стало сильного князя, могут и себя на великорусский престол выставить. Какой-то богатый Гиля Смоленский или Тудор Черниговский, у которого воевода Претич, хоть и молод, но уже не менее прославлен, чем сам Свенельд, назвала и рвущегося к власти Владислава Псковского, который первонаперво захочет отделить от Руси северные земли. Да еще найдутся и такие, кто Глеба Новгородского, старшего сына Ольги и Игоря, захотят на княжение кликнуть. Но Глеб он христианин, к тому же хил здоровьем и покорен всякому. Вот при нем то боярская вольница и растащит Русь, какую Олег с Игорем так кропотливо и жестоко собирали в единую силу. Но пока-то Русь сильна, не выдержав, перебила ее Малфутка. Разве ты не можешь собрать войска со всех подвластных Киеву земель ради такого великого дела, как кровная месть? Отомстить за убитого предводителя — дело их чести. А там можешь и руку свою обещать победителю, а можешь и просто время тянуть, достравливать их между собой, пока вновь в силу не войдешь. Ольга смотрела на Малфутку, широко открыв глаза. — А ведь ты... Видят боги, ты не глупа, дикарка лесная. Недаром муж мой во всем тебя слушался. Да и не зря ты сумела удержать подле себя такого сокола, как Свенельд Древлянский. Свенельд Древлянский — посадник, который хорошо знал дикие земли ее племени. Вот пусть Свенельд и поведет рать на древлян. Его это дело, — спокойно произнесла Малфутка, сама дивясь тому, как легко отправляет любимого мужа в поход. А что ей еще остается? Не будет делами занят Свенельд, с ней захочет разобраться. Ему-то вряд ли любо, чтобы она оставалась его супругой, беременная невесть от кого, принесшая в его род приблудное чужое дитя. Поход же его от этих соображений отвлечет. Ольга какое-то время молчала. К ней на колени неожиданно забрался Морок, и княгиня машинально стала гладить его по черной пушистой шерстке. Малфутке это понравилось. И вообще странно, но она сейчас жалела эту женщину, соперницу свою. «Гонец передал, что древляне послов ко мне высылают. Сватать за своего князя мало». Вот это новость! Малфутка так опешила, что и слова не могла вымолвить в первый миг. Неужто мал древлянский совсем сдурел, раз рассчитывает высватать жену убитого им князя? Но, с другой стороны, у славян имелся обычай, согласно которому победитель брал к себе жену поверженного врага, да со всем ее добром, а приданная Ольге — полянская земля, если не вся Русь. Однако обычай этот столь древний, что только у смердов, да в диких селениях еще и выполняется. Никак не в градах на Руси. Подумав немного, Малфутка молвила. «Я знаю мало древлянского. Он древнего хорошего рода, в нем кровь прежних наших князей». И все же скажу, не чета он тебе. Ольга скривила в горькой усмешке яркие губы. Но сам мал в себе уверен. Его слово такое. Пойду за него, быть миру в наших землях, да и древляне в Руси останутся. Это разумно, а неразумно иное. Никто из удельных князей главенство древлянина не потерпит, ибо не древляне Русь во единую силу собрали. Казалось, что заботы о Руси ей были важнее всего. Одно слово — княгиня. Отчего же тогда так испугана? Отчего прибежала к ней, к жене своего воеводы, и помощи у него просит? И чародейкой называет. Малфутка ощутила, что избегает говорить с Ольгой о чародействе, и даже перевела дыхание, когда княгиня продолжила о другом. Дескать, скоро прибудут гонцы от мала древлянского, и ей предстоит ответ перед ними держать. «И что ответишь им?» «Не знаю», — вздохнула Ольга. «Воевод своих к ним выставлю. Пусть решают». Да на палю послов этих, на колья острые, посадить вели. Ольга молчала какое-то время, только рука ее все так же продолжала ласкать свернувшегося на ее коленях Морока. «Ты что ж думаешь, мне такое приказать не хочется? Да я бы огнем и мечом прошлась бы по непокорному племени древлян, если бы могла. Однако...» Она вздохнула горько и глубоко. «Весть дурную я получила, боярыня. Ужасную весть. Оставленный в живых дружинник Игоря передал мне еще кое-что от них. Ведь не просто так они осмелились князя Киевского казнить. Жертвой его сделали. И принесли они эту жертву не подателям света, богам нашим, а стали почитать смерть. Марене и Чернобогу жестокому отдали моего Игоря. Так что теперь за ними сила темных сил, оттого и не опасаются ничего, оттого и настолько дерзки стали. Теперь и представить страшно, на что они могут решиться. Или не ведаешь, что темная сила всегда скорее на зов откликнется, чем светлая, всегда возрадуется и восстанет, когда люди ее почитать начнут?» Малфутка медленно поднялась. Глаза ее были огромными, испуганными. «О небо! Да на что же это они решились? Кто надоумил такое злодейство совершить? Темные боги! Они ведь никого не жалеют, ни своих, ни чужих, и никому особо не покровительствуют, а все больше жертв просят. А волхвы древлянские? Народ бы свой пожалели, ибо теперь...» Она боялась произнести это вслух. Понимала, что теперь в древлянских лесах начнет происходить страшное. Светлые боги отступили, не будут нести урожай, не будут посылать детей матерям, а темные станут взамен поднимать тех, кто уже умер. Мор и болезни отнимут жизнь у людей, но не уложат в сырую землю, а пустят бродить кромешниками. Смена зимы и лета прекратится. Все живое будет гибнуть, только морок и наваждение расселятся там, где раньше жили люди. Опустеют древлянские селения, зарастут бурьяном тропы. А там, где раньше торги шумели, только духи лесные будут справлять свои праздники. И если кто из древлян уцелеет, останутся ли они людьми? Ольга внимательно смотрела на взволнованно поднявшуюся древлянку, видела, как та побледнела, как застыло в страхе ее лицо. «Ну что, возьмешься ли помочь мне своим чародейством?» Малфутка нервно облизнула внезапно пересохшие губы. «Меня некогда волхвы в чащах обучали всякому. Потом же... Потом Свинельд меня увез, а больше я ничего не помню. Спрашивала было у мужа, но он не отвечает. И я не ведаю, отчего меня считают колдуньей. Хотя ваши же поляне и так уверяют, что любая древлянка — ведьма. Но клянусь тебе, я ничего не могу. Нет у меня чар колдовских». Она развела руками, испытывая беспомощность, хотя где-то в глубине души у нее осталось ощущение недосказанности, но не говорит же княгине о своих страшных снах и обрывочных воспоминаниях. Княгиня уловила колебания Малфутки, взгляд ее стал острым, в лице появилось что-то жесткое. «Мне люди, которым доверяю, о тебе иное говорили», произнесла, сбрасывая с колен котенка Морока. «И Асмунд, и Свинельд твой. И черниговский воевода Претич рассказывали, что ты одним взмахом руки валила людей, что ураган снопы, что молнии из пальцев выпускала и слыла у древлян могущественной чародейкой, и что сила в тебе имеется немалая. Отчего же теперь таишься? Опасаешься недоверия к чародейкам людей? Толпы боишься, если так затаилась? Ну так поможешь мне, я тебя от всех обороню». «Властью наделю, защищать стану. Помоги мне только, ведь против чародейства древлянского темного мои люди не сдюжат. Тут другая сила ведовства и чар потребуется». Малфутка видела, как нетерпеливо и гневно полыхают глаза Ольги, но не знала, что ответить. Наконец вымолвила негромко. А вот Свинельд сказывал, что люди сильнее нечисти и могут совладать с любыми чарами, если не убоятся. «Значит, не хочешь помочь?» — перебила, выдохнув с ненавистью Ольга. «Ну что ж, значит, и не любила ты Игоря, если не желаешь отомстить за него. «Да не могу я!» — почти взмолилась Малфутка. Но Ольга уже отвернулась, резко забросила на плечи широкий плащ, пошла к двери, но у порога остановилась, как будто что-то обдумывая, и сказала, не поворачиваясь. «У тебя есть еще время на размышления, древлянка, но я одно скажу. Если поможешь, я сообщу, где твоя дочка Малуша. В том мое княжеское слово, а оно крепче булата каленого». И вышла, захлопнув тяжелую дверь перед лицом кинувшейся к ней Малфутки.